что не понаблюдать за дальнейшим развитием событий просто выше силы Эмонора. Синий чародей прилежно привел гавань в состояние полнейшего запустения и многолетней заброшенности и преданно воззрился на Некромоса. «Давай пойдем». Кёнель Джейс направился к порталу и, не глядя, прошипел. «Убери наш шест следы». Они миновали переход, и первое, что увидел Эмонор, был огненный смерч огромной силы, гуляющий по позициям некромантов, обороняющих подступы к складам Международного министерства. Боевые жезлы солдат Некроса непрерывно испускали заклятия, направляя их потоки куда-то сквозь пылающую воронку. Но мощь ревущего вьюна пламени была столь огромной, что попадающие в ее чрево некроманты лопались внутри своих волшебных доспехов. Кёнель Джейсон подковылял к воинам Некроса, охраняющим создающий портал артефакт, и немедленно погасил переход. Затем он велел всем отступать к арке, чье мертвенное свечение виднелось вместо разрушенной стены залы портала. В ее чреве один за другим исчезали переместившиеся из гавани големы и самодвижущиеся носилки с узилищами всепожирающего огня. Поодаль от пылающей арки в окружении четырех ощетинившихся боевыми жезлами стальных големов стояла самодвижущаяся стальная платформа некромосов. На ней возлежало узилище всепожирающего огня, доставленное из города некромантов для операции в Возмездгде, и два некромоса склонились над ним. Пока немногие уцелевшие солдаты некромантов начали спешное отступление, более похожее на бегство, и Кёнель Джейсон устремился к своему всепожирающему огню. «Сделайте это», — велел он своим собратьям. «Установите обратный счет на одну минуту, и мгновенный подрыв в случае, если кто-нибудь пошевелит гзарит хотя бы над дюйм. Вас прикроют зеленые беретты. Уходите сразу, как только закончите». Кёнель Джейсон велел нескольким воинам Некроса охранять магов и направился своей дергающейся походкой к пылающей арке портала. Эмонор преданно проследовал за ним, и спустя несколько ударов сердца они были в зале портала Некроса. Там их встретил Гоф Нелсон с двумя десятками стальных големов, ощетинившихся боевыми жезлами. «Почему у нас такие огромные потери?» – воскликнул он, переводя взгляд с Кёнель Джейсона на Эмонора и обратно. Синий маг улучил мгновение, убеждаясь, что Кёнель Джейсон не видит его лица, и сделал скорбную мину, мол, какой предводитель, такие и успехи. Сие не укрылось от внимания Гоф Нелсона, и он продолжил. «Это всего лишь дикари-мутанты. Что у вас происходит? Среди дикарей есть носитель биопсионической мутации неизвестного уровня», злобно прошипел Кёнель Джейсон. «Он контролирует физические поля и потоки элементарных частиц. Это он уничтожил штат Колорадо. Но не волнуйтесь, Гоф Нелсон, у меня все под контролем. Из города арабов он живым не выйдет. Что вы задумали, Кёнель Джейсон?» Гоф Нелсон накинул взглядом самодвижущиеся носилки с крылатыми узилищами всепожирающего огня. «Вы сказали, что с подморских сняли 6 круизных метательных снарядов, но я не вижу здесь нашего заряда. Где он?» «Готовится к взрыву под ту сторону телепорта», — торжествующе оскалился Кёнель Джейсон. «Я превращу мутантов в радиоактивную пыль. Это не навредит донорам», — обеспокоился Гоф Нелсон. «И что будет со станционарным телепортом сирийцев? А подморские? Они не взорвутся». «Подморские находятся на большой глубине», — ответил Кёнель Джейсон. «Они не пострадают. Сирийский телепорт нам больше не нужен. Мы выстроим перевалочный центр посреди ареала мутантов. Сирия далеко от их земель. Взрыв затронет только биполезных для донорства дикарей. Их существование угрожает национальной безопасности США. Тогда сделайте это», — важно кивнул Гоф Нелсон, и Эмонор ощутил, что сей некромос уже обдумывает интриги, планируя использовать потери среди солдат Некроса против Кёнель Джейсона в борьбе за трон. «Безопасность Соединенных Штатов Америки превыше всего». Внезапно со стороны арки портала раздался душераздирающий крик, и все обернулись к сияющему переходу. Из мертвенно-бледного свечения выбежал один из некромантов, что колдовали над узилищем. Он держался руками за разбитое забрало шлема, закрывая лицо и дико вопя, и из-под его рук курился легкий дымок. Крик некромоса перешел в бульканье, и он рухнул замертво лицом вниз. В следующий миг сияние арки дрогнуло и угасло. «Что это? Что происходит?» — воскликнул Гоф Нелсон. «Это специалист по ядерным зарядам». Кёнель Джейсон бросился к лежащему собрату, но его дергающийся шаг был слишком медлителен, и несколько некромантов успели к погибшему раньше него. Убитого перевернули на спину,